Но поскольку для людей, подобных Дону Луису, не бывает значительных вопросов в повседневной жизни, получилось, что Куррито вертел Луисом, как вздумается. «Я за тобой», — обратился он к брату. «Пойдем в казино. Там сегодня весело и полно народу. Что ты сидишь здесь один, как сыч?» Дон Луис без возражений, словно повинуясь приказу, взял шляпу, трость и, сказав «идем куда хочешь», последовал за Куррито, который шествовал впереди, весьма довольный своей властью над братом. Казино и в самом деле было полным-полно. Был канун Иванова дня. Кроме местных сеньоров, на празднество съехалось немало соседей из всей округи. Большинство гостей собралось во внутреннем дворе, выложенном мраморными плитами, с бассейном и фонтаном посреди и множеством цветочных горшков с чудоцветом, бальзамином, розами, гвоздикой и базиликом. Над двором была натянута двойная парусина, защищавшая его от солнца. Вокруг шла галерея, поддерживаемая мраморными колоннами. В галерее и в залах были расставлены столы для ломбера. За другими столиками можно было просмотреть газеты или заказать кофе и прохладительные напитки. Всюду стояли стулья, скамьи и кресла. На белых, как снег, часто подновляемых стенах висели многочисленные французские литографии с подробными объяснениями на двух языках. Они были посвящены жизни Наполеона от Тулона до острова Святой Елены, похождениям Матильды и Мале Каделя, любовным и военным эпизодам из жизни храмовника, Ревекки, леди Ровены и Авенго, флирту, шалостям, грехопадением и порывом раскаяния Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер. Матильда Мале Кадель — персонаж из романа французской писательницы мадам Коттен, конец XVIII века. «Матильда» или «Крестовые походы». Храмовник Ревека, леди Ровена, Айвенга, персонаж романа Вальтера Скотта Айвенга. Мадемуазель де Лавальер, любовница короля Людовика XIV. Куррито ввел Дона Луиса, а Дон Луис дал себя ввести в залу, где собрались сливки местной знати, щеголи и денди городка и все округи. Среди них выделялся граф де Ханасаар из соседнего города. Он был знатен и пользовался всеобщим уважением. Много времени он прожил в Мадриде и Севилье, одевался у лучших портных, заказывая у них старинные народные и современные костюмы. Два раза его выбирали депутатом Кортесов, и как-то он даже внес запрос правительству о произволе некоего алькальда Корехидора. Алькальд здесь городской судья. Графу было лет 30 с небольшим. Он был хорош собой и знал это. Он любил похвастаться своими успехами и в мирной жизни, и в битвах, в дуэлях, и любви. Граф был одним из самых настойчивых претендентов на руку Пепиты. Но, несмотря на все достоинства, он получил тот же отказ и в той же форме, что и все искатели ее руки. Рана, нанесенная его спесивому сердцу этим отказом, не заживала. Любовь перешла в ненависть, и граф часто облегчал свое сердце тем, что поносил Пепиту на все лады. За этим увлекательным занятием и застали графа Дон Луис и Куррито, перед которыми, как на беду, расступился, чтобы пропустить их, кружок завсегдатаев, собравшихся послушать дерзкого шутника. Дон Луис, точно сам дьявол построил все это, столкнулся лицом к лицу с графом. «Ну и хитрая бестия эта Пепита Хименес», — говорил граф. «У нее больше причуд и высокомерия, чем у инфанты Микамиконы». Героиня испанских рыцарских романов, упоминаемая в «Дон Кихоте» Сервантеса. «Она хочет заставить нас позабыть, что родилась и жила в нищете, пока не вышла замуж за это чучело, за этого старикашку, за этого проклятого ростовщика, и не прибрала к рукам его деньжата. Лишь одно доброе дело совершила в своей жизни эта вдовушка. Договорилась с сатаной поскорее отправить в ад своего пройдоху мужа и освободить землю от этой заразы и чумы. Теперь Пепите вздумалась прикинуться добродетельной и целомудренной. Так мы и поверили. Небось, тайком спуталась с каким-нибудь фруктом. а перед всеми прикидывается второй царицей Артемисией.